Организация пространства. Организация пространства – это продуманная пошаговая система дома, которая создает комфорт и удобство для жизни. У любой вещи есть свое место. Ее удобно доставать и после применения легко возвращать обратно. Организовывать пространство в захламленном доме – та еще задачка со звездочкой. Поэтому перед тем, как что-то организовывать, нужно избавиться от лишнего и уже ненужного. Этот этап называется расслабление. Если вы выбираете расслабление по зонам, например, то вам может быть удобно сразу и организовывать пространство. Если посмотреть в целом на этот процесс, то можно выделить 5 этапов. Эту информацию подготовила Алена Филалеева, организатор пространства и ведущая клуба минималистов. Первое. Сортировка и категоризация вещей. Все имеющиеся предметы, которые есть в организуемом пространстве, мы сортируем по категориям. Категории – это предметы, схожие по назначению. Например, категории в шкафу. Нижнее белье, домашняя одежда, повседневная одежда. На кухне – крупы, специи, посуда. Второе. Минимизация, расслабление. В процессе расслабления все вещи, скорее всего, разделятся на 5 условных кучек. Выбросить, отдать, продать. От этих вещей избавляемся. Отремонтировать. Планируем ремонт. Оставляем место для их размещения после ремонта. Оставить. Размещаем в пространстве. Третье. Поиск оптимального места для каждой вещи. На этом этапе мы должны распределить все вещи, которые остались после расслабления. Принципы организации пространства. Храним подобное с подобным. Вещи одной категории мы храним вместе. Храним там, где используем. Располагаем все предметы именно там, где мы ими пользуемся. Принцип близости и удобства. Размещаем вещи в пространстве в зависимости от того, как часто они используются. Максимально близко и удобно на уровне глаз, на уровне вытянутой руки, на уровне выше колена. Мы размещаем те вещи, которые используются часто. В труднодоступных местах мы размещаем вещи, которые используются редко. Принцип упорядоченности. Упорядочиваем предметы и вещи внутри категорий. Например, вещи в шкафу по цвету, по размеру, книги по алфавиту и так далее. Пятое. Контейнеризация и маркировка. Заключается в том, что мы частично или полностью организуем хранение вещей и предметов, используя организационные материалы – контейнеры, корзинки, ящики, органайзеры, кофры. Маркировка поможет быстрее сориентироваться и привыкнуть к новой системе хранения после организации пространства. Часто в процессе работы мы меняем места хранения вещей. Когда подписаны все полочки и контейнеры, это позволяет быстрее запомнить новые места. Маркировка поможет ориентироваться в пространстве членам семьи, которые тяжело возвращают вещи на места или постоянно спрашивают, где что находится. Маркировка помогает экономить время и энергию при поиске нужных вещей. Шестое. Утилизация. Избавьтесь от ненужных вещей, желательно экологичным способом. Продайте на Авито. Передарите человеку, которому вещи действительно пригодятся. Отдайте на благотворительность. Сдайте на переработку. Если некоторые вещи не подходят под эти пункты, тогда выбросите. Как выбирать органайзеры с умом? Не стоит покупать органайзеры просто потому, что «Ой, какая милая корзинка!» Организация — это не про красивую коробочку, а про удобство и логику. Каждый органайзер должен решать конкретную задачу и подходить по размеру под ту зону, которую вы организуете. Все остальное — просто лишние вещи. Пластик — это не зло. Проблема не в материале, а в подходе к потреблению. Мы привыкли брать дешевое, одноразовое и не задумываться, что будет с вещью потом. Купили, попользовались пару недель и в мусор. Вот в этом и беда. Но если мы говорим о качественных органайзерах, то у пластика есть свои плюсы. Он долговечный, простой в уходе, можно легко помыть. и часто идеально подходит по размеру и форме для ящиков и полок. Именно поэтому во многих системах хранения используются пластиковые органайзеры, но не одноразовые, а те, что прослужат вам годами. Что важно при выборе? Выбирайте качественный прочный пластик, который не треснет через месяц, по возможности перерабатываемый. Ищите маркировку переработки на дне. Когда органайзер выйдет из строя, не выбрасывайте, а сдайте в переработку. Если вам ближе тканевые варианты, отлично. Но обратите внимание на детали. Плотные стенки и дно. Особенно если вы будете доставать органайзер, как выдвижной ящик. Мягкие конструкции быстро теряют форму, и все внутри разваливается. Высота стенок. Для детской одежды можно брать пониже, для взрослой повыше, чтобы стопки не падали. Для белья, носков, аксессуаров отлично подойдут органайзеры с разделителями. Цвет и стиль не на первом месте, но если вам визуально приятно, это дополнительный плюс. Главное, чтобы функциональность не страдала. И помните, органайзер не должен быть еще одной вещью на всякий случай. Он должен работать, помогать вам упрощать, а не усложнять. Декантирование. Декантирование — это финальный штрих в процессе организации, который помогает создать и сохранить чувство красоты и уюта. Это не про инстаграмную красоту ради лайков. Это про то, чтобы вам было приятнее смотреть по сторонам и не тратить лишнюю энергию на раздражающие детали. Слово пришло из винной культуры, где его значение — перелить вино из бутылки в графин, чтобы отделить осадок и дать раскрыться вкусу. В обиходе организаторов пространства декантирование — это перемещение содержимого из заводских упаковок в удобные и эстетичные емкости. Это может быть пересыпание круп и макарон в одинаковые банки, перелив шампуни и мыло в однотонные диспенсеры, хранение туалетной бумаги не в целлофане, а в красивой корзинке, замена коробки конфет или печенья на стеклянную банку, хранение стирального порошка и средств для уборки в нейтральных емкостях. На первый взгляд звучит как мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение уюта, чистоты и удовольствия от жизни в своем доме. Вот что дает декантирование. Первое. Снижение визуального шума. Яркие этикетки, полиэтилен, кричащие логотипы. Мозг считывает их мгновенно. Даже если мы этого не замечаем, они утомляют. Единый стиль и нейтральные поверхности дают глазам отдохнуть. Второе. Экономия пространства. Заводские упаковки часто громоздкие, разного размера и формы. Унифицированные контейнеры помогают использовать полки и ящики эффективнее. Третье. Удобство в использовании. Все видно, все под рукой. Ничего не падает и не открывается случайно. Не надо вспоминать, где что стоит. Или искать открытый пакет риса. Четвертое. Уход от маркетингового давления. Когда упаковка не напоминает тебе каждый раз о бренде и последних скидках, ты меньше склонен к импульсивным покупкам и перееданию. Особенно это работает с едой. Пятое. Упрощение уборки. Гладкие контейнеры проще протереть, чем мятую картонную коробку. А если все организовано красиво, и убираться хочется чаще. Примеры декантирования в быту. На кухне. Крупы, сахар, чай, кофе. В одинаковых банках. Специи в одинаковых прозрачных контейнерах с подписанными крышками. Масла в стеклянных бутылках с дозатором. В ванной. Мыло, шампуни, гель для душа в однотипных диспенсерах. Ватные палочки и диски в небольших баночках. В прачечной зоне. Порошок и кондиционер в герметичных контейнерах. Щетки и прищепки в небольших корзинах или ящиках. В гостиной и детской. Сладости в банках. Игрушки в однотипных корзинах, отсортированные по категориям. Для проводов и техники. Кабели можно сложить в тканевые мешочки или небольшие органайзеры с отделениями, чтобы не путались и не мешались. Важно! Без фанатизма. Декантирование – не обязанность, а инструмент. Это не должно превращаться в перфекционический квест. Все в одинаковые баночки и все в один цвет. Делайте это постепенно и по мере необходимости. Иногда и одна аккуратная корзинка уже делает большое дело. Не стремитесь к стерильной красоте. Стремитесь к тому, чтобы вам дома было приятно жить, готовить, умываться, отдыхать. Если для этого вам хочется пересыпать гречку, отлично. Если нет, и это ок.